«А тебе, дружище, я должен обед», — сказал я Шурфу. «Или ужин, или все сразу. Но в доме, подозреваю, шаром покати. Вот и верь после этого моим обещаниям». А я и не поверил, поэтому поужинал заранее и зашел к тебе совершенно бескорыстно, потому что вдруг появилось свободное время, сокровище, которое человеку в моем положении обычно хочется легкомысленно промотать, а ты — подходящая компания, чтобы проматывать состояние. — Кого ты хочешь обмануть? — укоризненно спросил я. «На самом деле ты пришел убедиться, что со мной все в порядке. После того, как ты застукал меня спящим на темной стороне, этот вопрос еще долго будет тебя занимать. Как ученого, конечно. Твое каменное сердце и железные нервы вне подозрений. И хвала магистрам, что так, а то я бы извелся от угрызений совести». «А она у тебя внезапно появилась?» — невозмутимо спросил мой друг. «Вот и первое роковое следствие сна на темной стороне. Чрезвычайно любопытный эффект. Но жить тебе теперь будет нелегко. Просто с непривычки». «Сейчас Базилио снова спросит, шутим мы или нет», — напомнил я. «И что мы, интересно, будем ей отвечать?» «То же, что и в первый раз. Но она не спросит». Базилио, оказывается, помалкивала не по причине врожденной деликатности, а просто потому, что уснула, покошачьи свернувшись в кресле клубком и кое-как примостив голову на подлокотник. Армстронг и Элла, обычно демонстративно избегающие общества строгого сэра Лонли Локли, храбро покинули свое убежище и укрывали ее, как толстое меховое одеяло. «Похоже, я по-прежнему довольно скучный собеседник», — заметил Шурф. — Да и ты не лучше. — Мы не скучные. Мы умиротворяющие. Час от часу не легче. Зато Базилио это на пользу. Хоть немного отдохнет. Спать в одиночестве у нее пока плохо получается. Сколько ни заверяй, что превратилась в человека навсегда, она все равно нервничает. — Ее можно понять, — неожиданно согласился Шурф. — Счастье для многих становится тяжелым испытанием. Вдруг появилось что терять. Это только со стороны кажется, будто быть счастливым легче, чем несчастным. А на деле выходит наоборот. Думаю, проблема еще и в том, что леди Сатофа объяснила девочке, как вернуться к прежнему облику. Подозреваю, трюк совсем несложный, и теперь она боится сделать это нечаянно. Во сне. Проснуться утром без рук, зато снова с хвостом, решить, будто счастливое превращение просто приснилось, и спятить от горя, прежде чем в памяти всплывут слова и жесты нужного заклинания. Она еще очень неплохо держится, вот что я тебе скажу. Однако, окажись на месте Базилио я, ты бы сейчас прочитал мне лекцию о необходимости полного доверия к себе, которая, конечно же, приходит после первой сотни лет безупречного самоконтроля. — Совершенно верно. С тебя особый спрос. Ты слишком могущественное существо, чтобы я мог позволить себе роскошь с пониманием относиться к твоим слабостям. Ты сейчас рассуждаешь, как юный арварохский шаман, заклинающий своего мертвого бога. Ты можешь все, поэтому веди себя, как я считаю правильным, или я убью тебя второй раз. — Ну что ты? — усмехнулся мой друг. — Я не настолько суров. Я говорю, веди себя, как я считаю правильным, потому что все равно не отстану. Ты меня знаешь. И заметь, никаких угроз. Ты сам по себе вполне достаточная угроза. И невзирая на это, я даже заикаться до сих пор не начал. По-моему, я великий герой всех времен. Не хочу тебя разочаровывать, но в истории встречались и более выдающиеся случаи. Лучше расскажи, как тебя угораздило полночи рассуждать об опыте и смысле.